Только он мог приносить детей, точнее сможет, когда станет взрослым. А это наступит уже скоро. «Я Грен! Грен – мужчина!» – гордо выпалил он, выпячивая грудь. Грен искал глаза Харриса. Он хотел увидеть в них одобрение, но Харрис отвернулся. Теперь, когда Грен вырос, Харрис не подбадривал его, как это частенько случалось раньше. Немного обескураженный, с половиной кроксака, все еще болтающийся у него на руке, Грен запрыгал вокруг женщин всем своим видом, показывая, как мало они для него значат. «Ты еще ребенок!» – прошипела той, которая была старше его на год. Грен промолчал. Придет время, и он им еще покажет, что он не такой, как все. Нахмурившись, Лили ее сказала: «Должно пройти много времени, прежде чем ребенок станет взрослым. Когда мы с Флор спустимся с верхнего яруса, мы разделимся. Пришло время. А сейчас будьте предельно осторожны. Мы уходим». Лили ее махнула рукой и отвернулась. Оставшиеся молча смотрели вслед удалявшимся женщинам. Все знали, рано или поздно им придется разделиться, но думать об этом не хотелось. Счастливое время, когда они чувствовали себя в безопасности, по крайней мере, им так казалось, закончилось. Возможно, навсегда. Для детей начнется период тяжелых испытаний, придется заботиться о себе самостоятельно. Взрослых ждут старость, опасности и, наконец, смерть. Уход в неизвестность. Глава вторая. Лили Йо и Флор легко взбирались вверх, словно на прогулке по дороге, выложенной камнями. Иногда по пути им попадались растения-враги, тинпин или плаграк. Но их не стоило бояться. Такую мелкоту нетрудно загнать обратно в зелень. Их враги были врагами и термитов, движущаяся колонна которых с легкостью разделывалась с мелюзгой. Лили ее и Флор подобрались поближе к термитам, радуясь таким попутчикам. Путь предстоял долгий. На одной из ветвей они устроили привал. Раздобыв пару семян репейника, они разрезали их на части и утолили голод белой маслянистой сердцевиной. На своем пути они один или два раза встречали группы людей, последние иногда робко махали им руками. Они шли по ветви, которая одновременно была и стволом. Дерево, огромное и старое, живущее дольше всех в этом маленьком мире, имело множество стволов. Очень-очень давно, 2 миллиарда лет назад, росло множество разновидностей деревьев, зависящих от почвы, питающей их корни, климата и иных условий. С повышением температуры деревья начали стремительно разрастаться и вступили в единоборство с другими видами растений. На этом континенте буйно разрослось дерево баниан, которое благодаря сложной системе веток корней постепенно установило свое доминирующее положение над другими растениями. В процессе эволюции банианы приспособились к новым условиям окружающей среды, они умножали свои ветви, тянулись ввысь, становились шире, защищая основной ствол от врагов, число которых увеличивалось. Баниан обсаживал себя своими же ветвями-корнями до тех пор, пока единственную и полную защиту от врагов могло обеспечить лишь срастание с соседним банианом, образуя густые заросли. Ни одно дерево не могло пробиться к далекому небу. Баниан стал властелином леса. А после этого пришло бессмертие. На континенте, где жили люди, теперь рос только баниан. Вначале он стал владыкой леса, а потом и весь лес превратился в один большой баниан, которым заросли пустыни, горы и болота. Весь континент опутали переплетенные ветви. И только по берегам больших рек да на взморье, там, где на них могли напасть смертоносные морские растения, банианы не росли. Не росли они и в той части континента, где жизнь прекратилась и царила ночь. Подъем замедлился. Женщинам требовалась дополнительная собранность и осторожность. А вдруг навстречу вылетит тайгерфлай? Вокруг все переливалось разными красками. Цвели лианы и грибки. Одиноко летали дамблеры. Воздух стал чище и свежее, а от многоцветий у людей начинало рябить в глазах. Голубой и бордовый, желтый и розово-лиловый. Однако они знали, рядом опасность. Вокруг лишь красивые ловушки, которыми изобилует природа. Дрипперлип выпустил несколько розовых капелек клея, и они покатились вниз по стволу. За ними устремились несколько тимпинов, которых тут же атаковали и уничтожили. Лили, Йо и Флор только перебрались на противоположную сторону ствола, не задерживая подъем. Их окружали растения самых фантастических форм. Одни из них походили на птиц, другие — на бабочек. «Смотри», — прошептала Флор, показывая рукой вперед. Поперек древесной коры шла почти невидимая на глаз трещина. И вдруг часть коры зашевелилась. Вытянув руку с палкой, Флор подалась вперед и с силой воткнула свое оружие в трещину. Кусок коры отвалился, открыв зловещую пасть. В засаде, превосходно замаскировавшись, сидел Остер. Не теряя ни секунды, Флор вонзила палку прямо в пасть, а когда та захлопнулась, потянула изо всех сил, в то время как Лили ее страховала ее. Остер явно не ожидал подобного поворота событий. Мощным рывком Флор выдернула его из засады, и он, зависнув на какое-то мгновение в воздухе, полетел вниз, где и стал легкой добычей райплана. А Лили ее и Флор продолжали свой путь. Верхний ярус. Загадочный мир, королевство растений в его самом экзотическом и имперском блеске. И если лесом правили банианы, которые этим же лесом и являлись, то в верхнем ярусе властвовали траверсеры. Именно они придавали верхнему ярусу его особую неповторимость. Повсюду свисали гигантские паутины, а на верхушках деревьев раскачивались большие гнезда. Когда траверсеры покидали свои гнезда, их тут же занимали какие-нибудь живые существа, в них росли другие растения, украшая своими цветами верхний ярус. За много лет сухие ветки и другой мусор скопились в гнездах и превратились в прочные площадки. На них рос бернун, растение, необходимое Лили-Йо для похорон тотема Клет. Карабкаясь изо всех сил, две женщины наконец забрались на одну из площадок. Укрывшись под огромным листом от возможной опасности с воздуха, они решили немного передохнуть. Даже в тени жара была почти невыносимой. Прямо над ними, закрыв собой полнеба, пылало гигантское солнце. Оно посылало изнуряющий зной, находясь постоянно в одной точке бескрайнего неба, и обречено было оставаться там до того дня, а день этот уже не казался таким уж невозможно далеким, пока не сгорит. Здесь, на верхнем ярусе, защищаясь с помощью солнца от своих врагов, бернун правил неподвижными растениями. Его чувствительные корни уже сообщили ему о появлении чужаков. На листе, под которым укрылись женщины, появился светящийся круг, и круг этот двигался. Он скользил по поверхности, затем остановился и уменьшился до размеров точки. Лист начал тлеть, и вдруг вспыхнул. Концентрируя солнечную энергию одним из своих цветков, растение боролось с пришельцами ужасным оружием – огнем. «Бежим!» – закричала Лили-Йо, и они бросились в сторону к дереву Уисл. Укрывшись за стволом и осторожно выглядывая, они наблюдали за бернуном. Глазам женщин предстало незабываемое зрелище. Растение цвело. Каждый из шести цветов достигал размеров человека. Сомкнутые лепестки оплодотворенных цветов напоминали многогранные коробочки. Попадались и такие, в которых уже ясно виднелись созревающие семена. И, наконец, там, где семена созрели, коробочка, теперь уже пустая и чрезвычайно прочная, становилась прозрачной, как стекло, и превращалась в страшное оружие. Им и пользовалось растение. Перед огнем отступали все растения и живые существа, за исключением одного – человека. Только человек мог победить Бернун или использовать его в своих целях. Двигаясь с большой осторожностью, Лили Йо отрезала большой лист, росший недалеко от площадки, на которой находились женщины. Прижимая лист к себе, она побежала прямо на Бернун и достигла его, прежде чем растение успело сфокусировать на ней своими коробочками-линзами солнечные лучи. «Давай!» – закричала она Флор. Ожидавшая команды Флор бросилась вперед без промедления. Лили Йо подняла лист над Бернуном, и зловещие коробочки оказались в тени. Словно осознавая, что система обороны разрушена, растение сразу же обмякло, его цветы и коробочки опустились и беспомощно повисли на стеблях. Одобрительно хмыкнув, Флор ударом ножа отрубила одну из больших прозрачных коробочек. Держа ее вдвоем, женщины побежали обратно к дереву Уисл, туда, где они прятались с самого начала. Как только лист, закрывающий Бернун, упал, растение вернулось к жизни. Под палящими лучами солнца с легким перезвоном поднялись коробочки-линзы. Женщины добежали до своего укрытия как раз вовремя. С неба на них бросился Вегберт, но, промазав, напоролся на шип. В следующее мгновение десятки мелких хищников, питающихся падалью, дрались за свою добычу. Воспользовавшись возникшей суматохой, Лили Йо и Флор занялись делом. При помощи ножей, прилагая неимоверные усилия, им удалось немного приоткрыть коробочку и просунуть тотем Клет внутрь. Затем грани захлопнулись, и маленькая деревянная фигурка навсегда осталась в своем прозрачном саркофаге. «Уходи, и пусть путь твой ведет на небеса», – произнесла Лили Йо ритуальную фразу. Наступил момент завершения перехода. С помощью Флор она поднесла саркофаг к одной из паутин, свитых траверсами. В верхней части коробочки, ранее там находились семена, выделяется очень липкий и прозрачный клей. Женщины закрепили коробочку в паутину, и она повисла, переливаясь на солнце. Наступит время, и траверсер поползет по своей паутине. Последнее пристанище души Клет приклеится к одной из ног траверсера и вознесется в небеса. Едва они закончили работу, как их накрыла тень. На них опускалось огромное, длиной в целую милю тело. Растение, похожее на паука, траверсер спускался на верхний ярус. Женщины поспешили покинуть площадку. Ритуал соблюден, и следовало возвращаться домой. Прежде чем скрыться в зеленом мире среднего яруса, Лили Йо оглянулась. Траверсер двигался медленно. Множество прозрачных волосков покрывали его тело, ноги и челюсти. Перед Лили Йо разворачивалась картина пришествия могущественного бога. Он спускался по паутине, уходившей высоко-высоко в небо. Из леса в небо тянулось множество паутин. Некоторые из них сверкали на солнце. Один центр притягивал их к себе. Искрящиеся нити вели туда, где видимое даже в слепящих лучах вечного солнца плавало серебристое небесное тело, холодное и далекое. Там находилась луна, неподвижная уже в течение многих лет. Сила ее притяжения настолько возросла, что вращение Земли вокруг своей оси постепенно прекратилось. Дни и ночи становились длиннее, а затем и вовсе перестали сменять друг друга. На одной стороне планеты воцарился вечный день, на другой – нескончаемая ночь. Торможение Земли оказало влияние на Луну. Удаляясь все дальше и дальше от Земли, планета перестала быть спутником и заняла место в вершине огромного равностороннего треугольника, а в остальных углах замерли Земля и Солнце. И теперь Земля и Луна, обломки Вселенной, застыли лицом к лицу и обречены оставаться в таком положении до тех пор, пока не пересыплется песок в часах времени или не перестанет светить солнце. Глава третья. Обратный путь проходил спокойно. Лилио и Флор не спеша возвращались к себе в средний ярус. Лилио не торопилась, ведь по прибытии придется разделить группу, а этого не хотелось. Она старалась скрыть свои невеселые мысли. «Скоро для нас наступит время уйти, как ушла Клет», — сказала она Флор. «Да, так будет», — ответила женщина, и Лилио знала, других слов она не услышит. Ей и самой не хотелось говорить на эту тему. Души человеческие огрубели за последнее время, ибо их окружала очень суровая жизнь. Группа встретила женщин молчанием. Лилио устало махнула рукой в знак приветствия и ушла в свой домик орех. Через некоторое время Джури и Айвин принесли ей поесть, оставив все у порога, ибо входить в дом старшей женщины запрещено. Поев и выспавшись, она вылезла из ореха и собрала взрослых и детей. «Быстрее!» — крикнула она Харрису, который и не думал торопиться. Почему он вел себя так? Ведь он знал о благосклонном отношении Лилио к нему. Почему добытое с трудом было таким дорогим? Почему то, что дорого, приходится добывать с трудом? Думая так, Лилио на какое-то мгновение забыла об осторожности. И словно почувствовав это, из-за дерева вывалился длинный зеленый язык. Он развернулся и, зависнув на секунду в воздухе, обмотался вокруг талии Лилио, прижав ее руки к бокам. Она закричала и яростно забила ногами, досадуя на свою неосторожность. Харрис выхватил нож и с силой метнул его. Просвистев в воздухе, оружие пробило язык, пригвоздив его к дереву. Немедля ни секунды Харрис бросился к Лилио. За ним устремились Дав и Джури, а Флор тем временем отвела детей в безопасное место. В агонии язык ослабил свой захват. Что-то сильно колотило по противоположной стороне ствола. Казалось, под ударами дрожит весь лес. Лилио засвистела, и сразу же у нее над головой появились два дамблера. Уцепившись за них, она вырвалась из зеленых колец и опустилась на ветку. Рядом корчился от боли раненый язык. Четыре человека приготовили оружие, собираясь покончить с хозяином извивающегося перед ними языка, чьи удары раскачивали дерево. Осторожно пробираясь вдоль ствола, они увидели огромный перекошенный рот. Немигающим взглядом своего единственного глаза с перепончатым зрачком на них смотрел Уилтмилт. Со страшной силой, пенясь и изгибаясь, он обрушивался на ствол дерева. Люди и раньше встречали Уилтмилта, но при виде этого они задрожали. Забравшись на такую высоту, Уилтмилт оставался в несколько раз толще ствола. При необходимости он мог вытянуться до верхнего яруса, но удлиняющееся тело становилось тоньше. Как отвратительный попрыгунчик, растение прыгало в поисках пищи безрукое и безмозглое, передвигаясь по лесу на широких и мощных ногах. «Пригвоздите его!» – закричала Лилио. «Не дайте чудовищу оторваться и уйти!» Во многих местах, так, на всякий случай, люди оборудовали тайники, где прятали острые колья. Этим оружием они и стали пронзать язык со свистом, рассекающий воздух у них над головами, стараясь пригвоздить его к дереву. В конце концов, довольно длинный кусок языка оказался намертво прихваченным к дереву. «А теперь мы должны уходить», — сказала Лилио. Человек не мог убить Уилтмилта. Жизненно важные органы растения находились далеко внизу и оставались недосягаемы. Однако громкий шум уже привлек внимание растительных хищников, тинпинов, райпланов, трапперов, горгойлов и других неразумных обитателей среднего яруса. Они разорвут неподвижного Уилтмилта на части, если поблизости окажется человек. Поэтому группа быстро исчезла за плотным зеленым занавесом из листьев. Внутри у Лилио все кипело от злости. Ведь именно она во всем виновата. Будь она внимательнее и осторожнее, ее бы не схватил неповоротливый Уилтмилт. Лили Йо не давала покоя мысли о том, что она плохой лидер. Теперь им предстояло второй раз подниматься на верхний ярус. А ведь можно было все сделать сразу. Возьми она всю группу с собой, когда они с Флор шли хоронить тотем Клет, и не нужно было бы сейчас вновь преодолевать этот полный опасности путь. Ну почему она тогда не подумала об этом? Она хлопнула в ладоши, призывая к вниманию. На нее преданно смотрели 16 пар глаз. От осознания того, насколько сильно эти люди верят в нее, она еще больше разозлилась на себя. «Мы, взрослые, стареем», — сказала она. «Мы становимся глупыми. Я стала глупой настолько, что меня поймал медлительный Уилтмилт. Я не могу вести вас. Для взрослых пришло время уйти и вернуться к богам, сотворившим нас. Дети создадут новую группу, которую поведет Той. К тому времени, когда ты действительно станешь старшей женщиной, Грен, а затем и Вегги, будут уже взрослыми и смогут принести вам детей. Береги мальчиков. Не дай им погибнуть в зелени, иначе вымрет твоя группа. Умри сама, но не дай вымереть группе». Лили Йо никогда так долго не говорила. Некоторые не поняли ее речь. Зачем рассуждать о чьей-то смерти в зелени? В зелени погибали, но ничто не может изменить заведенный порядок. Жизнь есть жизнь, и разговорами ее не изменить. Девочка Май весело сказала: «Когда мы останемся сами, мы сможем делать все, что захотим». Флор шлепнула ее по уху. «Сначала ты проделаешь трудный путь к верхнему ярусу». Лили Йо распределила места в колонне, кому вести, кому замыкать. Люди молчали, и только Грен негромко сказал: «Теперь Лили Йо накажет всех нас за свою ошибку». Вокруг них шумел лес, зеленые твари спешили урвать свой кусок Уилтмилта. «Подъем будет трудным, поторопитесь». Лили Йо окинула группу взглядом, посмотрев на Грена с особой злостью. «Зачем лезть?» – не удержался он, хотя и почувствовал ее неприязнь. «При помощи дамблеров мы легко долетим до верхнего яруса». Он еще не понимал, что летящий в воздухе человек более уязвим, чем человек, защищенный стволом дерева. В случае нападения всегда можно укрыться за выступом коры. «Пока я веду, ты идешь», — сказала Лили Йо. «Ты слишком много разговариваешь». Но она не могла ударить Грена, ведь он был мальчик. Табу. Они забрали свои тотемы. Торжественного прощания со старым домом не последовало. Заложив тотемы за пояс, они взяли в руки свое оружие, самые острые и прочные шипы, какие удалось найти, и побежали за Лили Йо, прочь от раздираемого на части Уилтмилта, прочь от своего прошлого. Им предстоял очень долгий путь на верхний ярус. Дети замедляли продвижение. Хотя люди научились преодолевать различные препятствия, с усталостью, заполнившей руки и ноги, они бороться не могли. На полпути к верхнему ярусу они устроили привал, укрывшись в тени в фазе пасла, красивого, но бесформенного грибка. Он слегка напоминал нетельмос, только несколько крупнее, зато не причинял вреда людям. Тем не менее, при их приближении он зашевелил ядовитыми пестиками с явным отвращением. Фазе пазл питался только растениями. Группа забралась внутрь, и все заснули. Их покой охраняли зеленые и желтые стебельки. Первым, почувствовав опасность, проснулся Харрис. Он приподнялся и толкнул Джури. Ему не хотелось вставать. Кроме того, в его обязанности входило держаться подальше от опасности. Джури села. И вдруг, издав пронзительный крик, она бросилась к детям. Внутри грибка находились 4 крылатых существа. Они схватили мальчика Вегги и девочку Байн, заткнули им рты и связали их так быстро, что дети даже толком не успели проснуться. На вопль Джури крылатые обернулись. Это были флайманы. Чем-то они напоминали людей: одна голова, длинные и крепкие руки, короткие ноги и сильные пальцы на руках и ногах. Лишь вместо гладкой зеленой кожи, как у человека, их тела покрывало какое-то грубое вещество, отливающее черным и лиловым оттенками. Большие крылья, похожие на крылья Вегберта, начинались на запястьях и заканчивались на лодыжках. На их умных, резко очерченных лицах сверкали глаза. Увидев приближающихся людей, флайманы схватили двух связанных детей и сквозь стебельки фазипазла беспрепятственно бросились к краю ветви, чтобы спрыгнуть с нее. Флайманы были достойными противниками. Люди видели их редко, но тем не менее очень боялись. Они всегда нападали внезапно. И хотя флайманы убивали только когда вынуждали обстоятельства, защищая свою жизнь, они похищали детей, а это считалось еще более тяжким преступлением. Поймать их практически невозможно, летали флайманы не очень хорошо, зато на своих планерах стремительно уходили от преследования. Джури неслась вперед изо всех сил. Рядом бежала Айвин. Она схватила одного флаймана за лодыжку как раз в том месте, где крыло соединяется с ногой, и крепко вцепилась в нее. Флайман качнулся, потерял равновесие и, стараясь освободить ногу, развернулся, выпустив Вэгги. Его напарник, теперь уже в одиночку державший мальчика, остановился и схватил нож, приготовившись защищать свою жизнь. Айвин яростно бросилась на него. Мать Вэгги, она не даст унести его. Нож флаймана пронзил ее насквозь, и она упала с ветви, даже не вскрикнув. В следующую секунду внизу все ожило, трэпперы уже дрались за свою добычу. Отброшенный назад в столкновении с Айвин, флайман отпустил Вэгги. Оставив своего спутника в одиночку сражаться с Джури, он расправил крылья и, тяжело оттолкнувшись, полетел вперед за первой парой, которая уже скрылась в зеленых зарослях, унося с собой Байн. Вся группа уже выбралась из своего временного пристанища. Лили ее молча развязывала Вэгги. Ребенок не плакал, ведь он был мальчиком. А тем временем Харрис поспешил на помощь Джури, молчаливо сражавшейся с флайманом. Выхватив нож, он опустился на колени. «Не убивайте меня! Позвольте мне уйти!» — закричал флайман. Он издавал хриплые звуки, и люди с трудом различали слова. Один его вид вызвал у Харриса прилив жестокости. Оскалив зубы, он со всей силой 4 раза ударил флаймана ножом в живот. Тяжело дыша, Джури поднялась. Схватка измотала ее, и она оперлась о плечо Флор. «Я старею», — порывисто прошептала она. «Раньше для меня не составляло труда убить флаймана». Джури с благодарностью посмотрела на Харриса. А ведь он способен не только приносить детей. Ногой она столкнула труп флаймана с ветви. Безжизненное тело, переворачиваясь в воздухе, полетело вниз. Глава 4. Они лежали, укрывшись большими листьями дерева Уисл. Их путь подошел к концу. Дети, впервые увидевшие верхний ярус, онемели от восторга. Еще раз Лилио и Флор подобрались к Бернуну, но на сей раз им помогала и Даф. Когда прикрытые листьями стебли растения беспомощно повисли, она обрубила 6 больших прозрачных коробочек, их будущих саркофагов. Хай помогла ей перенести их в безопасное место, в то время как Лилио и Флор продолжали прикрывать Бернун. Затем все укрылись под деревом Уисл. Мимо пролетела стайка пепервингов, пестрая окраска которых поражала взор, привыкший видеть только зеленое. Один из пепервингов плавно опустился на пучок сочных зеленых веток недалеко от людей. Пучок оказался дрипперлипом. Почти мгновенно пепервинг утратил голубые, желтые и бронзовые цвета, оставшись серым. А потом он распался, словно зола, из него высосали все соки. Осторожно поднявшись, Лилио повела группу к ближайшей паутине траверсера. Каждый взрослый нес свою коробочку.

В отчаянии Харрис швырнул свой тотем и наступил на него. «Посмотри на нас! Лучше быть мертвым!» — закричал он. «Прежде чем мы решим, так ли это, мы поедим», — спокойно сказала Лилию. Осторожно ступая, они направились к ближайшим зарослям. Флор, Лилио, Джури и Харрис шли, поддерживая друг друга. На время все забыли, что существует табу. Глава 5. Так они и шли, потерянные, беспокойно озираясь, страдая от боли, не зная, где они находятся и почему. Привычный образ жизни полностью изменился. Ведь они жили инстинктами, а не разумом. Без группы, без деревьев, без земли они не представляли себе жизни. Они не знали, как все должно быть, а как не должно. Поэтому группа устроила привал, не приняв никаких мер предосторожности. Укладываясь, Лилио осмотрелась по сторонам. Ничего знакомого. Ей стало не по себе. И хотя солнце светило по-прежнему ярко, небо было темно-синее, и на нем голубым, зеленым и белым сверкало полушарие. Лилио даже не поняла, что когда-то она жила там. Туда уходили прозрачные серебряные нити, а все ближнее небо окутывали блестящие паутины траверсеров, а сами они, словно огромные облака, медленно плавали над ними. Это была империя, венец творения траверсеров. Впервые придя сюда много миллионов лет назад, они в прямом смысле посеяли здесь семена жизни. Сначала они засыхали и гибли тысячами на негостеприимной золе. Но даже мертвые они приносили сюда свою долю кислорода и других газов, кусочки земли, споры и семена. Некоторые из этих семян проросли на плодородных трупах гигантов. Прошли столетия, растения выжили и обосновались здесь. Сначала они были низкорослые и бесполезные, но упорно продолжали расти. Они распространялись. Постепенно освещенная поверхность Луны покрылась буйно растущей зеленью. Даже в кратерах зацвели цветы. На разбитых склонах появилась петрушка. С появлением более плотной атмосферы жизнь на планете начала творить чудеса, она стала более ритмичной и скоростной. Более основательно, чем это пытались сделать другие, траверсеры колонизировали Луну. Маленькая Лилио мало что знала об этом и не хотела знать. Она опустила голову. Флор подползла к Харрису. Она лежала в объятиях Харриса, наполовину укрытая его новой кожей, и гладила его по голове. В ярости Лилио вскочила. Она ударила Флор ногой, а затем бросилась на нее, кусая и царапаясь. Подбежала Джури и помогла Лилио оттащить Флор в сторону. «Сейчас не время спариваться!» – закричала Лилио. «Как ты посмела прикоснуться к Харрису?» «Отпустите меня! Отпустите!» – отбивалась Флор. «Харрис первый дотронулся до меня!» Харрис вскочил, он был напуган. Вскинув руки, он взмахнул ими и легко поднялся в воздух. «Посмотрите!» Голосом, полным тревоги и удовольствия одновременно, закричал он. «Посмотрите, что я умею!» Он сделал круг над их головами, а затем, потеряв равновесие и перевернувшись в воздухе, с раскрытым от ужаса ртом шумно плюхнулся в лужу. Три взволнованных, перепуганных и влюбленных женщины одновременно бросились его спасать. Обсыхая, они услышали доносящийся из леса шум и сразу же насторожились, став такими, какими были на земле. Они приготовили оружие и посмотрели на заросли. Появившийся Уилтмилт был совсем не похож на своих земных собратьев. Здесь он не прыгал, как попрыгунчик, а полз медленно, на ощупь, подобно гусенице. Потом они увидели перекошенный глаз. Не желая испытывать судьбу, они развернулись и побежали. Казалось, опасность осталась далеко позади, но они все еще шли быстро, не зная, правда, куда они идут. Они ели, спали и вновь пробирались сквозь бесконечные растения. И все это время светило солнце. Наконец они обнаружили, что лес перед ними кончился. Казалось, он был и вдруг исчез. Они вышли из леса и прямо перед собой увидели широкую расщелину, на другом конце которой снова был лес. Но как преодолеть пропасть? Четыре человека стояли в зарослях папоротника у края бездны, не зная, как поступить. Лицо Харриса перекосило гримаса боли, а это означало, что в его голове родилась какая-то идея. То, что уже делал. Полет в воздухе, начал он неуверенно. Если сделаем это все сейчас, мы по воздуху перелетим на другую сторону. Нет, сказала Лилио. Когда поднимаешься вверх, то очень быстро падаешь вниз. Ты погибнешь в зелени. На этот раз я сделаю это лучше. Мне кажется, я уже умею. Нет, повторила Лилио. Ты не полетишь. Это опасно. Пусть летит, сказала Флор. Ведь он говорит, что уже умеет. Женщины посмотрели друг на друга уничтожающими взглядами. Воспользовавшись этим, Харрис поднял руки, взмахнул ими, немного приподнялся над землей и заработал ногами. Он перелетел через расселину быстрее, чем успел испугаться. Как только он опустился, Лилио и Флор, повинуясь инстинкту, бросились за ним в пропасть. Раскинув руки, они с криками полетели к нему. Оставшаяся на другой стороне Джури закричала в бессильной ярости им вслед. Сохраняя равновесие, Харрис тяжело опустился на выступ скалы. Две женщины, крича и ругаясь, опустились рядом с ним. Прижавшись к скале, все они посмотрели вверх. Все, что они увидели, были отвесная стена и узкая полоска неба. Джури видно не было, но до них доносился ее крик. Они покричали ей в ответ. За выступом, на котором они стояли, вглубь скалы уходил тоннель. Вся поверхность скалы была усеяна множеством отверстий, что делало ее похожей на губку. Из тоннеля бежали три флаймана, два мужчины и женщина. В руках они держали копья и веревки. Прежде чем трое людей успели понять, что происходит, они были свалены на землю и связаны. Появились другие флайманы. Они вылетели из отверстий в скале. Здесь их полет был более уверенным, более грациозным, чем на земле. Наверное, какое-то отношение к этому имело то, что люди здесь были легче. «Понесли их внутрь!» — раздалось сразу несколько голосов. Флайманы подняли своих пленников и понесли их во мрак тоннеля. Лилио, Флор и Харрис так и не вспомнили о Джури, которая все еще оставалась на краю скалы. Больше они ее не видели. Тоннель плавно уходил вниз. После поворота он перешел в другой тоннель, прямой с ровными стенами, который, в свою очередь, выходил в огромную правильной формы пещеру. Пещера находилась на самом дне расселины, и поэтому один ее край был залит солнечным светом. Троих пленников вынесли на середину пещеры. Отобрав ножи, их развязали. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, озираясь по сторонам. Один флайман выступил вперед и заговорил. «Мы не причиним вам вреда, если вы сами не заставите нас это сделать. Вас принес сюда из тяжелого мира Траверсер. Теперь вы здесь. Когда вы узнаете, как мы живем, вы присоединитесь к нам». «Я Лилио», — гордо сказала старшая женщина. «Вы должны отпустить меня. Мы трое люди, а вы флайманы». «Да, вы люди, а мы флайманы. Но также и мы люди, а вы флайманы, потому что мы все одинаковы. Просто сейчас вы ничего не знаете. Когда вы увидите пленников, то будете знать много больше. Они о многом поведают вам». «Я Лилио. Я знаю много». «Пленники расскажут тебе намного больше, — настаивал Флайман. «Если им есть что сказать, то я должна знать это, потому что я Лилио». «Я Банд Аппа Бонди, и я хочу, чтобы ты увидела пленников. Ты говоришь так, как говорят все пришедшие из тяжелого мира». Несколько флайманов начали вести себя агрессивно, и Харри, столкнув Лилио, прошептал: «Давай сделаем так, как он хочет, хватит с нас неприятностей». С явным недовольством Лилио позволила отвести себя и других товарищей в соседнюю пещеру. Воздух в пещере был затхлый, а сама она имела неправильную форму. Дальний конец ее отвалился вообще, и сквозь трещину пробивался один единственный, но очень яркий луч света. Здесь находились пленники. «Не бойтесь их, они не причинят вам вреда», — сказал Банд Аппа Бонди, выходя вперед. Эти слова были сказаны как раз вовремя, ибо внешний вид пленников не располагал к общению. Их было 8. И каждый из них находился в большой прозрачной коробочке Бернуна, которые были расположены полукругом. Банд Аппа Бонди ввел Лилио, Флор и Харриса в центр. На пленников было больно смотреть. Каждый имел какое-то отклонение в развитии. У первого отсутствовали ноги, у второго нижняя челюсть. Третий имел 4 кривых маленьких ручки. У четвертого большие пальцы рук короткими кожными перепонками срослись с мочками ушей, и поэтому руки постоянно находились у лица. Руки пятого были без костей и свисали по бокам, как плети. И еще у него была такая же нога. Шестой расправил над собой чудовищных размеров крылья. Седьмой прятал свое хилое тело за собственными экскрементами, обмазав ими прозрачные грани коробочки. Восьмой имел 2 головы. Вторая, маленькая и морщинистая, росла прямо из первой. Ее единственный глаз злобно смотрел на Лилию. Последний, 8-й пленник, который, кажется, был здесь за главного, заговорил. Точнее, заговорила основная голова. «Я, главный пленник, я приветствую вас и приглашаю вас познать себя. Вы пришли из тяжелого мира. Сейчас вы в истинном мире. Вы с нами, потому что вы одни из нас. И хотя ваши крылья пока не сформировались, а шрамы еще болят, мы с радостью примем вас. Я Лилио. Мы люди, а вы всего лишь флайманы. Мы не будем с вами». Пленники устало заворчали. Главный пленник заговорил вновь. «Вы, пришедшие из тяжелого мира, всегда говорите так. Поймите, что вы уже с нами, потому что стали такими, как мы. Вы флайманы, мы флайманы. Вы знаете мало, мы знаем много. Но мы... Прекрати свои глупые речи, женщина. Мы...» «Замолчи, женщина, и слушай», — сказал Банд Аппа Бонди. «Мы знаем много», — повторил главный пленник. «Кое-что расскажем вам сейчас, чтобы вы поняли. Все, кто приходит из тяжелого мира, меняются. Некоторые умирают. Большинство остается в живых, и у них вырастают крылья. Между двумя мирами существует много сильных лучей. Они невидимы, и их невозможно почувствовать. Вот они-то и меняют наши тела. Когда вы приходите сюда, в истинный мир, вы становитесь истинными людьми. Личинка Тайгерфлай не Тайгерфлай до тех пор, пока не превратится в него. Так меняются и люди, превращаясь в тех, кого вы называете флайманами». «Я ни слова не понимаю из того, что он говорит», — пробурчал Харрис и уселся на землю. Но Лилио и Флор слушали внимательно. «Сюда, в этот так называемый истинный мир, «Мы пришли умирать», — сказала Лилиё с сомнением в голосе. Пленник, у которого не было нижней челюсти, произнес: «Когда личинка превращается в Таргерфлай, она думает, что умирает». «Вы еще молоды», — прорычал главный пленник. «Вы начали новую жизнь. Где ваши тотемы?» Лилиё и Флор посмотрели друг на друга. Убегая от Уилтмилта, они побросали тотемы. А Харрис вообще наступил на свой. Немыслимо. «Вот видите, тотемы вам больше не нужны. Вы еще молоды и, наверное, сможете иметь детей. Некоторые из них будут рождаться с крыльями». Пленник с руками без костей сказал: «Некоторые из детей могут родиться с отклонениями, как мы, а некоторые будут нормальными». «Вы слишком отвратительны, чтобы жить», — прорычал Харрис. «Почему не убивают таких уродов, как вы?» «Потому что мы все знаем», — ответил главный пленник. Его вторая голова поднялась и заговорила сиплым голосом: «Не самое главное в жизни иметь правильные формы. Куда важнее обладать знанием. Потому что мы не можем нормально двигаться, мы можем думать. Живущие в истинном мире понимают ценность мысли в любом ее проявлении. И потому мы руководим живущими здесь». Лилиё и Флор застыли с раскрытыми ртами. «Вы хотите сказать, что вы, жалкие пленники, правите истинным миром?» — наконец выдавила из себя Лилиё. «Да». «Тогда почему вы пленники?» Флайман, у которого большие пальцы рук срослись с мочками ушей, отчего казалось, что он вскинул руки, как бы протестуя, впервые заговорил сдавленным голосом. «Править значит служить. Те, кто обладает властью, являются ее рабами. Свободен только изгнанник. Потому что мы пленники, у нас есть время разговаривать, думать и строить планы. Те, кто обладают знаниями, приказывают тем, у кого в руках оружие. Мы — это власть, хоть и правим без власти». «Никто не причинит тебе вреда, Лилиё», — добавил Бант Аппа Бонди. «Ты будешь жить среди нас и радоваться этой жизни». «Нет», — сказали одновременно обе головы главного пленника. «Прежде чем начать радоваться жизни, Лилиё и ее подруга Флор, от мужчины пользы не будет, помогут нам в осуществлении наших планов». «То есть нам следует рассказать им о вторжении?» — спросил Бонди. «Почему бы и нет? Флор и Лилиё прибыли вы сюда как раз вовремя. У вас еще свежи воспоминания о тяжелом мире и его обитателях. Нам нужны эти воспоминания. Поэтому мы просим вас вернуться назад и помочь нам в осуществлении нашего великого плана». «Вернуться назад?» – задохнулась Флор. «Да. Мы собираемся напасть на тяжелый мир. Вы должны помочь нам вести наших воинов». Глава шестая. Медленно тянулся великий полдень Вселенной. Это длинная золотая дорога, которая когда-нибудь приведет к вечной ночи. Время шло, и в мире ничего не происходило, за исключением незначительных событий, казавшихся их участникам очень существенными. Для Лилиё, Флор и Харриса за последнее время произошло много событий, основным из которых было то, что они научились летать. Боль, возникавшая каждый раз, когда они работали крыльями, вскоре прошла, а новая кожа и сухожилия стали крепкими и красивыми. Люди получали огромное удовольствие от состояния свободного полета. Они научились летать и охотиться группами.

Грен, самый старший, сделал шаг вперед. «Я тоже знаю, как поймать его», — обратился Грен к той, одновременно наблюдая за опускающимся языком. «Я буду держать тебя, Той. Тебе понадобится помощь». Той повернулась к нему. Она улыбнулась, потому что он был красивым и когда-нибудь станет ее мужчиной. И сразу же нахмурилась, ибо она была лидером. «Грен, ты теперь мужчина. К тебе можно прикасаться только во время сезона спаривания. Я сама поймаю его. А потом мы все пойдем на верхний ярус, убьем его и съедим. У нас будет праздник. Мы будем отмечать мое лидерство». Грен и Той обменялись вызывающими взглядами, но насколько она была еще не готова взять на себя роль лидера, настолько он не принял на себя. Его, честно говоря, не привлекала роль бунтаря. Свое несогласие с ней он старался пока не показывать. Грен отошел, положив руку на тотем. Это маленькое изображение его самого, которое вселяло в него уверенность. «Делай, как знаешь», — сказал он, но Той уже отвернулась. На самой верхушке леса сидел Сакерберт. Растительное происхождение наложило отпечаток на его разум и нервную систему. Их состояние находилось на зачаточном уровне. Однако такое положение компенсировалось огромными размерами Сакерберда. Имея форму двукрылой споры, Сакерберт никогда не складывал крыльев. Они у него почти не двигались. И тем не менее, именно благодаря своим крыльям, которые достигали в размахе 200 метров и были покрыты чувствительными волосками, Сакерберт стал хозяином воздушных потоков, господствовавших в этом мире, похожем на большую теплицу. Осторожно, в любой момент готовый увернуться от возможной опасности, которыми был полон этот лес, язык медленно опускался, аккуратно минуя плесень и грибки. Наконец, он достиг земли, сырой и тяжелой от огромного количества пищи, и, погрузившись в нее, принялся сосать. «Все», — сказала Той. Она уже была готова и чувствовала, как за ее спиной волнуются остальные. «Теперь ни звука». На одном конце веревки был привязан нож. Она подалась вперед и завязала на языке скользящий узел. А потом со всей силы вонзила нож в дерево. В следующее мгновение язык раздулся и увеличился по всей длине. Сакерберт начал всасывать землю в свой желудок. Узел затянулся. Сакерберт и не подозревал, что он уже пленник и не может взлететь со своего насеста. «Здорово!» — восхищенно воскликнула Пойли. Она была лучшей подругой Той и во всем старалась подражать ей. «Быстро на верхний ярус!» — крикнула Той. «Сейчас мы убьем его!» И все устремились вверх по ближнему стволу дерева. Все за исключением Грена. По своей природе Грен не был непослушным, просто он знал более легкий путь на верхний ярус. И сейчас Грен сделал то, чему в свое время научился у Лилиё и Харриса. Он засвистел. «Грен, пойдем!» – позвал его Поас. Грен покачал головой, и Поас, пожав плечами, полез вслед за остальными. Сверху, из кроны деревьев, подчиняясь команде Грена, выплыл Дамблер и завис над ним. Ухватившись за него, Грен засвистел вновь, и Дамблер медленно понесся вверх. Грен прибыл на верхний ярус почти одновременно с остальными детьми, но в отличие от них, взмокших и запыхавшихся, он был бодрым и веселым. «Ты не должен был этого делать», — сердито сказала ему Той. «Ты был в опасности». «Меня ведь никто не съел», — ответил Грен и вдруг похолодел при мысли о том, насколько права была Той. Лезть по дереву было трудно, но безопасно. Парить среди листьев, где полно страшных чудовищ, нападавших молниеносно, было легко и в то же время смертельно опасно. Тем не менее он жив, а все остальные очень скоро оценят его способности. Белый язык находился рядом. Его хозяин, расположившийся прямо над детьми, непрерывно вращал своими огромными глазами. Сакерберт не имел головы. Между двумя неподвижными крыльями было подвешено тяжелое тело, похожее на мешок, на котором торчали протуберанцы глаза и семена луковицы. Между последними – сумка, из которой свешивался язык. Той разместила свои силы таким образом, чтобы нападение на чудовище началось со всех сторон одновременно. «Убейте его!» – закричала она. «Прыгайте, быстро!» Они бросились на птицу, крича от волнения и охватившей их ярости. Сакерберт дернулся, взмахнул крыльями. 8 человек, все за исключением Грена, свалились огромному существу на спину, покрытую легкой листвой, и стали наносить удары ножами, стараясь поразить его нервную систему. Но именно в листьях таилась главная опасность. Прямо на Пооса выпал самец Тайгерфлай, вероятно, дремавший здесь же и потревоженный детьми. Увидев перед собой огромного, размером с человека, желто-черного врага, Поос повалился назад, пронзительно крича. Вэгги бросился другу на помощь. Слишком поздно. Тайгерфлай был уже над Поосом, который так и не успел вскочить на ноги. Полосатое тело изогнулось, и мощное жало вонзилось в незащищенный живот Пооса. Лапы насекомого обхватили мальчика, и громко жужжа Тайгерфлай унес свою парализованную жертву. Нож, брошенный в Эгги, так и не достиг цели. Времени оплакивать потерю не было. Почувствовав боль, Сакерберт рванулся изо всех сил, и только веревка, привязанная той, удержала его. Но и она могла порваться в любой момент. Грен был под животом у этой твари, когда услышал крики Пооса и понял, что-то случилось. Затем он увидел, как огромное тело поднялось и ударило крыльями в воздухе. На мальчика посыпался дождь из листьев и мелких веток. Сук, за который держался Грен, задрожал. Грена охватила паника. Единственное, о чем он думал, так это, что Сакерберт может вырваться и улететь, и чтобы этого не случилось, его нужно убить, причем как можно скорее. Изо всех сил он стал наносить удары ножом по языку, который корчился и извивался, пытаясь освободиться от веревки. После очередного удара на языке появился разрез, и в ту же секунду из него хлынул поток жирной грязи, окативший Грена с ног до головы. Сакерберт рванулся еще раз, и рана увеличилась. С ужасом Грен понял, что сейчас произойдет. Он бросился вперед и вцепился в одно из семян луковиц. Все что угодно, но только не это. Быть брошенным в лесном лабиринте, где он может блуждать всю оставшуюся жизнь, так и не встретив никогда людей. Сакерберт упорно пытался освободиться. С каждым рывком края раны на языке расширялись, и, наконец, оборвав язык, Сакерберт взмыл в небо. В смертельном страхе Грен пополз туда, где, тесно прижавшись друг к другу, сидели 7 человек. Сакерберт быстро уходил в слепящее небо. Сияло солнце, медленно приближаясь к тому дню, когда оно превратится в новую звезду и сожжет себя и планеты. А внизу раскинулась бескрайняя зелень, упрямо поднимаясь навстречу источнику своего существования. «Убейте эту тварь!» – закричала Той, вставая на колени и замахиваясь ножом. «Убейте ее! Быстро! Разорвите ее на части, иначе мы никогда больше не вернемся в джунгли!» Грен ударил первым, за ним остальные. Они вырывали большие куски коры и сбрасывали их вниз. Куски становились добычей хищников, которые хватали их прямо в воздухе, не давая упасть в листву. Дети смертельно устали, а птица летела. Но оказалось, что и ее выносливость имеет пределы. Из ран сочился сок, взмахи крыльев становились все реже. Наконец Сакерберт начал снижаться. «Той, посмотри, куда мы летим!» закричала Дриф, указывая на сверкающее пространство, раскинувшееся перед ними. Они были молоды и еще ни разу не видели море. Интуитивно дети почувствовали перед ними величайшая опасность. Они увидели полоску берега. Именно здесь развернулось самое жестокое сражение за выживание. Жители суши встретились тут с обитателями океана. Цепляясь за листву, покрывавшую Сакерберда, Грен подполз к той, сидевшей рядом с Пойли. Он видел свою вину в том, что они оказались здесь, в таком положении, и очень хотел хоть как-то исправить это. «Мы можем вызвать дамблеры, и они отнесут нас домой». «Это хорошая идея, Грен», — сказала Пойли, но той лишь посмотрела на него. «Попробуй, вызови дамблера, Грен», — сказала она. Грен засвистел, но сильный ветер тут же унес этот звук. Мальчик надулся и замолчал. «Если бы эта идея была хорошей, она бы уже пришла мне в голову», сказала той, обращаясь к Пойли. Грен решил не обращать на них внимания. Попав в теплый восходящий воздушный поток, птица стала опускаться еще медленнее. Все попытки птицы развернуться и полететь обратно в лес привели лишь к тому, что сейчас она летела параллельно береговой черте, и люди могли видеть, что их здесь ждет. Здесь шла война, непрекращающаяся тысячи лет. Война без главнокомандующих. Правда, одна из воюющих сторон все же имела своего генерала. Дерево, которое, развиваясь и разрастаясь, покрыло всю землю от берега до берега, обрекая на голодную смерть и вымирание своих соседей и врагов. Дерево подчинило себе весь континент, всю его освещенную часть. Оно почти покорило время, ибо продолжительность жизни его многочисленных стволов была бесконечна, и только море оно не смогло покорить. Дойдя до побережья, это могущественное дерево остановилось и отступило. Здесь, среди прибрежных скал, песков и болот, обрели свое последнее пристанище деревья, побежденные Банианом. Берег был их негостеприимным домом. Иссохшиеся, уродливые, непокорные, они росли здесь как могли. Земля, на которой деревья росли, называлась Номансланд, ничейная земля. С обеих сторон они были окружены врагами, с одной стороны безмолвно возвышались деревья, а с другой были ядовитые морские водоросли и другие враги. А над всем этим, безразличное ко всему, светило солнце. Птица быстро падала, и люди уже могли слышать плеск водорослей. Все они сбились плотной кучей в беспомощном ожидании. Сакерберт развернулся над морем, прибрежная полоса его была сплошь покрыта водорослями, корни которых уходили в спокойную воду. С трудом птица направила свой полет в сторону узкого каменистого полуострова, врезавшегося в море. «Смотрите, внизу скала!» – закричала той. Скала возвышалась над полуостровом. Высокая, узкая, серая. И она стремительно приближалась. Сейчас птица врежется в нее. Очевидно, уже умирая, она увидела небольшую площадку у подножья скалы и выбрала ее как единственное безопасное место. Но крылья уже были не в состоянии нести огромное тело. Птица стремительно падала, а навстречу ей также стремительно приближалась земля с торчащей скалой. «Держись!» – закричал Вегги. В следующее мгновение они врезались в верхушку скалы, и их бросило вперед. От удара одно крыло треснуло и сломалось, но Сакерберт все же удержался на скале. Той поняла, что произойдет в следующую секунду. Птица не сможет удержаться и все равно упадет, а вместе с ней и люди. Гибкая, как кошка, той прыгнула вниз и приземлилась на один из скальных выступов. Затем она позвала своих товарищей. По одному они запрыгали к ней. Осталась одна Май, но вот и она, крепко сжав свой тотем, прыгнула навстречу спасению. Сакерберт беспомощно посмотрел на них своим полосатым глазом. Той заметила, что от удара тело птицы раскололось, и глубокая трещина рассекла его поперек. Птица поползла вниз. Ее изуродованное крыло заскользило по уступам скалы. Захват ослабил. Она сорвалась и упала, а дети, перегнувшись через свое естественное укрытие, следили за ее падением. Сакерберт упал у подножья скалы и откатился. Удивительно живучий, он не погиб и на этот раз. Он поднялся и медленно, тяжело покачиваясь, стал отползать от скалы, волоча за собой крылья. Одно крыло, прошелестев по прибрежной гальке, окунулось в воду. Поверхность моря, неподвижная еще секунду назад, ожила, и из нее показались длинные жесткие стебли морского растения, густо покрытые наростами. Медленно, как бы нехотя, один из стеблей поднялся и ударил по крылу. И если первый удар можно было назвать вялым, то последующий был нанесен уже в полную силу, а дальше в работу включились остальные стебли. И вот уже на четверть мили море закипело под их ударами, ударами растений, слепо ненавидящего любую иную форму жизни. Пытаясь уйти от нападения, Сакерберт предпринял усилия, чтобы отползти подальше в сторону. Но длина ожившего растения казалась бесконечной. На птицу сыпался град ударов, и все попытки уклониться от них ни к чему не привели. Некоторые удары были так сильны, что наросты на стеблях лопались, а из них во все стороны разлеталась желто-коричневая жидкость. Место на птице, куда попадал яд, пенилось, и появлялся отвратительный коричневый дым. Сакерберт терпел боль молча, ибо он был нем. Медленно, запинаясь, он уползал с полуострова к берегу, уворачиваясь от ударов и уходя от захватов, волоча за собой тлеющие крылья. Но этот мрачный берег таил в себе и другие опасности. Как только длинные стебли, устав сечь птицу, скрылись под водой, из нее тотчас же показались щупальца, усеянные большими зубами. Сакерберт уже почти добрался до берега, когда зубы вонзились в его тело. На этот раз вырваться он уже не смог. Несколько щупальцев пронзило своими зубами его тело и крылья. Силы оставили его. Он пошатнулся и упал в воду, которая, принимая его, раскрылась и превратилась в один большой рот. 8 испуганных человек видели все это, находясь на вершине скалы. «Мы никогда не выберемся отсюда», сказала самая маленькая из них, Фай, и заплакала. Морские водоросли захватили добычу, но еще не стали ее полноправными хозяевами, потому что зашевелились растения Номансланда. Зажатые между джунглями и лесом, некоторые из них, похожие на манговое дерево, уже на протяжении многих лет бесстрашно подбирались к воде. Другие, паразиты по природе, росли на своих соседях, вытянув к воде длинные крепкие ветви, похожие на удилище. Эти и другие обитатели ничейной территории рванулись к добыче, намереваясь отобрать ее у своих морских врагов. Из-под воды взметнулись их корни, в одно мгновение обвившие птицу, и закипела битва. Казалось, все побережье ожило, когда двинулись в бой боевые порядки двух противоборствующих армий. Растения бешено извивались. Над морем поднялась завеса из облака брызг, делая из всего происходящего еще более кошмарное зрелище. Из леса на поле боя уже спешили хищники, стремящиеся урвать свою долю добычи. В этой безумной, бескровной битве о птице все забыли, и ее разорванное тело, уже никому не нужное, валялось в прибрежной пене. Той встала. «Мы должны идти сейчас», — голос ее был полон решимости. «Сейчас самое время добираться к берегу». Для 7 перепуганных людей ее речь была словами обезумевшего. «Но мы там все погибнем», — сказала Пойли. «Нет, как раз сейчас мы не погибнем. Они дерутся между собой и слишком заняты, чтобы обращать на нас внимание. Если мы не отправимся сразу, то потом будет слишком поздно». Авторитет той не был абсолютным. Никто не двинулся с места. Тогда, разозлившись, той ударила Фай и Шри. Но главными ее противниками были Вэгги и Май. «Да нас убьют, как только мы появимся там», — сказал Вэгги. «По-моему, пути к спасению нет. Мы все только что видели, что произошло с таким сильным существом, как Сакерберт». «Мы не можем просто оставаться здесь и ждать смерти», — зло ответила ему Той. «Но мы можем остаться и подождать еще немного», — сказала Май. «Пожалуйста, давайте подождем». «Но ведь ничего не изменится», — Пойли приняла сторону Той. «Будет только хуже, и никто, кроме нас самих, нам не поможет». «Нас убьют», — упрямо повторил Вэгги. В отчаянии Той обернулась к самому старшему из ребят, Грену. «А что ты скажешь?» — спросила она. С застывшим выражением лица Грен наблюдал за происходящим на берегу. Он повернулся к ней, и лицо его по-прежнему ничего не выражало. «Ты ведешь группу, Той. Те, кто хотят подчиняться тебе, пусть делают это. Таков закон». Той поднялась. «Пойли, Вэгги, Май и все остальные за мной. Мы пойдем сейчас, пока они слишком заняты собой, чтобы заметить нас. Мы должны вернуться обратно в лес». И без промедления она перевалилась через край уступа и начала спускаться вниз. Остальные, испугавшись, что вообще останутся одни, поспешили за ней. На поле боя стоял оглушительный гвалт. Уничтожая друг друга, растения не обращали внимания на людей, уже успевших насквозь промокнуть. Поверхность моря бурлила от взрывов. Некоторые деревья, растущие на Номансланде и осаждаемые со всех сторон на протяжении долгих веков, уходили корнями вглубь песков не только в поисках пищи, но и в целях защиты от своих врагов. Они обнаружили уголь, добрались до серы и открыли месторождение нитрата калия. У себя внутри они очищали ископаемые и смешивали их. Полученный в результате этого процесса порох по капиллярам поднимался наверх и откладывался в особых коробочках на самых верхних ветвях. Именно последние бросали сейчас свою взрывчатку в морские водоросли, которые извивались и гибли под обстрелом. План, предложенный Той, был непродуманным. Ставка в нем делалась на везение, а не основывалась на четком расчете. На одной стороне полуострова водоросли и морские растения в огромном количестве выползли далеко на сушу и опутали дерево, бросающее коробочки с порохом. С помощью всей своей массы водоросли пытались с корнем вырвать дерево и утащить его, и битва здесь шла не на жизнь, а на смерть. Люди промчались мимо и исчезли в спасительных зарослях пырия. И только теперь они заметили, что среди них нет Грена. Глава 8. Агрен по-прежнему лежал под палящими лучами солнца, укрывшись за выступом скалы. Ему было страшно, но страх не являлся единственной причиной того, почему он остался. Конечно, он понимал и сказал об этом Той, насколько важно для всех подчиняться ей в сложившейся ситуации. Но вот он-то по своей натуре как раз и не был склонен к подчинению, особенно сейчас, когда план, предложенный Той, давал так мало надежды на спасение. Кроме того, в его голове уже возникла другая мысль, хотя он и не знал, как выразить ее словами. «О, да разве можно это высказать?» — обратился он к себе. «У меня даже слов на это не хватает». Его очень заинтересовала скала. Все другие члены группы не были склонны к умственному анализу. Упав на скалу, Грен единственный из всех понял, что это не просто каменная глыба. Это какое-то сооружение, построенное разумными существами. Термитник. И в нем должен быть подземный, совершенно безопасный ход на побережье. Итак, еще раз посмотрев, как его товарищи с трудом пробираются к берегу, Грен рукояткой ножа постучал о скалу рядом с ним. Ответа не последовало. И вдруг кусок скалы позади Грена отодвинулся в сторону. Услышав слабый звук, он обернулся. Из темноты на него смотрели 8 термитов. Когда-то непримиримые враги, сейчас термиты и человек относились друг к другу почти по-родственному тепло, словно канувшие столетия сблизили их. Теперь, когда человек являлся скорее изгнанником, а не хозяином земли, его отношения с термитами строились на равных. Термиты окружили Грена, изучая его. Он стоял спокойно, не шевелясь, а их белые тела неторопливо передвигались вокруг него. Термиты были такие же крупные, как и он, и от них исходил резкий, но не отталкивающий запах. Убедившись, что Грен безвреден, термиты направились к краю выступа. Судя по всему, они смотрели на битву, развернувшуюся внизу. Грен не знал, могут ли они видеть в ослепительных лучах солнца. Но уж грохот-то, доносившийся снизу, они наверняка слышали. Грен осторожно шагнул к открытому входу в термитник, из которого веяло прохладой и исходил незнакомый запах. Два термита тут же двинулись наперерез и преградили ему путь. Их челюсти находились как раз на уровне его горла. «Я хочу спуститься вниз», — сказал он. «Я не причиню никому вреда. Пропустите меня внутрь». Один из термитов исчез в проходе, и через минуту их вернулось уже двое. Грен отпрянул назад. У второго термита на голове был гигантский нарост. Нарост был коричневого цвета, пористый, как губка, и похожий на пчелиные соты. Он обрамлял череп термита, уходил вниз и кольцом смыкался на его шее. Страшная нож, оказалось, совсем не беспокоила насекомое. Термит шагнул вперед, и остальные расступились, пропуская его. Он пристально посмотрел на Грена и отвернулся. Царапая по песку, термит принялся рисовать. Примитивно, но предельно понятно он изобразил термитник, прочертил линию, а затем соединил их двумя параллельными линиями, образовавшими узкую полоску. Было очевидно, что одна линия – это берег, а полоска – полуостров. Грен страшно удивился. Он и не подозревал о наличии подобных способностей у насекомых. Он обошел рисунок. Термиты отступили, внимательно глядя на Грена. Они чего-то ждали от него. Взяв себя в руки, Грен наклонился и дополнил рисунок. Он прочертил линию из верхней точки термитника до его середины, затем через полоску и к берегу, и показал на себя. Было непонятно, поняли его насекомые или нет. Они просто развернулись и поспешили внутрь. Грен последовал за ними, справедливо рассудив, что ничего другого ему не остается делать. Ему не препятствовали, очевидно, что просьба его была ими понята. В нос ударил незнакомый запах. Грен весь напрягся, когда различил звуки и понял, что закрывают вход. После яркого солнца снаружи здесь стояла непроглядная темень. Для Грена спуск был легким, со всех сторон его окружали выступы различной величины, за которые он хватался, опускаясь все ниже и ниже. Когда его глаза привыкли к темноте, Грен увидел, что тела термитов излучают слабый свет, и понял, почему они принимают самые различные очертания. Некоторые из термитов двигались совершенно бесшумно. Как привидения, они скользили по многочисленным ходам. Грен не мог понять, чем они заняты. Наконец, опустившись на самый низ термитника, они остановились. Согласно расчетам Грена, они находились ниже уровня моря. Воздух здесь был влажный и тяжелый. Теперь с Греном остался только термит с наростом. Остальные ушли стройной колонной, даже не оглянувшись. Только сейчас Грен обратил внимание на какой-то странный зеленоватый свет. Сразу он не мог определить его источник, так как почти бежал, поспевая за своим проводником. Коридор, по которому они шли, был неровным и тесным от большого количества термитов, занятых своими делами. Здесь были и другие живые маленькие существа, которых либо в одиночку, либо по нескольку пар сопровождали термиты. «Не так быстро!» – закричал Грен. Но проводник не обратил на его слова никакого внимания. Стало светлее. Зеленый свет шел с обоих сторон тоннеля. Грен увидел, что он пробивается сквозь слюдяные окна, и поразился гениальности строителей. Окна смотрели прямо в море, и сквозь них можно было наблюдать зловещих морских растений. Грен очень удивился всему увиденному. Все обитатели подземелья были заняты своим делом, никто не обращал на него внимания. И только однажды живое существо, принадлежащее термитам, приблизилось к нему. Пушистое, на четырех лапах, с хвостом и светящимися желтыми глазами, оно было почти одного роста с Греном. Глядя на него, существо произнесло «мяу» и попыталось потереться об него. Содрогнувшись, Грен увернулся и поспешил за своим проводником. Пушистое существо с явным сожалением посмотрело ему вслед, затем отвернулось и направилось за термитами, которые терпели его и кормили. Чуть позже Грен увидел несколько таких же существ, некоторые из них почти полностью были покрыты грибковым наростом. Наконец, проводник подвел Грена к месту, где широкий тоннель разделялся на несколько более узких. Не раздумывая ни секунды, проводник выбрал тот, который плавно уходил вверх. И вдруг темнота рассеялась. Этот термит отодвинул плоский камень, закрывавший вход, и вылез наружу. «Вы были очень добры», — сказал Грен, выбравшись. Он старался держаться как можно дальше от коричневого нароста. Термит развернулся и исчез в норе, даже не оглянувшись. Грену не нужно было долго думать, чтобы понять, что перед ним Номансланд. Он слышал запах моря. До него доносился шум битвы, развернувшейся между земными растениями и морскими водорослями. Он ощущал предельное напряжение во всем, что окружало его, и подумал, что жить в лесу куда спокойнее. А над головой его по-прежнему светило солнце. Грен решил, что самым правильным сейчас будет доползти до границы полуострова и попытаться найти следы той. Добравшись до морского берега, он сможет хорошо просматривать полуостров, который и станет для него отличным ориентиром. Грен абсолютно точно знал, где находится море, потому что сквозь уродливые деревья мог видеть сухопутную границу Номансланда. С этим все было ясно. Вдоль всей границы стеной стоял великий баньян. Стоял непоколебимо, несмотря на то, что его стволы и ветви носили следы многочисленных атак со стороны моря и Номансланда. Чтобы помочь дереву отражать нападения отверженных растений Номансланда, здесь собрались те, кому баньян служил домом и укрытием. Трэперы, уилтмилты, плаггераги и другие, готовые пресечь любое, даже малейшее движение вдоль границы. Оставляя у себя за спиной столь мощное прикрытие, Грен осторожно двинулся вперед. Шел он медленно, вздрагивая от каждого звука. Однажды, бросившись на землю, он едва успел увернуться от тучи длинных смертоносных игл, запущенных в него из зарослей. Подняв голову, он увидел кактус, который раскачивался, перестраивая свою оборону. До этого он ни разу не встречал кактуса. Ему стало не по себе при мысли о неизвестных опасностях, окружавших его. Немного позже Грен увидел нечто еще более странное. Он уже занес было ногу, чтобы переступить через дерево, скрученный ствол которого напоминал петлю, как вдруг эта петля захлестнулась. Только благодаря своей мгновенной реакции Грен успел выдернуть ногу, ободрав при этом кожу. Пока он лежал, приходя в себя от испуга, на расстоянии вытянутой руки проползло какое-то животное. Это была рептилия, длинная, с крепкой и грубой кожей, с усеянной множеством зубов пастью. Когда-то, в те давно ушедшие времена, когда у человека для всего имелись названия, рептилия называлась аллигатором. Глянув на Грена, аллигатор исчез под стволом. Почти все животные вымерли еще миллионы лет назад. Буйно развивающаяся под палящими лучами солнца растительность сломила и уничтожила их. Но вместе с некоторыми из старых деревьев, загнанными на болото и побережье океана, отступили несколько видов животных. Здесь они влачили свое существование, наслаждаясь жарой и получая удовольствие от жизни, насколько это было возможно. Двигаясь с еще большей осторожностью, Грен шел вперед. Шум битвы остался далеко позади, и он продвигался в абсолютной тишине. Все вокруг молчало, казалось, в ожидании чего-то. Грен остановился. На сердце было неспокойно. Вдруг очень захотелось быть вместе с остальными. Его охватила тоска. Однако причиной ее было не то, что он не подчинился и зашел сюда через термитник, а то обстоятельство, что все остальные повели себя глупо, не предложив ему лидерство. Внимательно посмотрев по сторонам, Грен засвистел. Ответа не последовало. И вдруг стало так тихо, что казалось, его слушают даже эти растения, у которых не было ушей. Грена охватила паника. «Той!» – закричал он. «Вегги! Полли! Где вы?» На крик Грена из листвы опустилось нечто похожее на клетку и придавило его к земле. Как только Той и шесть ее товарищей достигли берега, они бросились в высокую траву, пряча друг от друга глаза и приходя в себя после пережитого испуга. Продираясь сквозь поле боя, они насквозь промокли. Успокоившись, заговорили о Грене. Поскольку он был мальчиком, он был ценен. Они не могли вернуться за ним, но могли подождать его. Оставалось только найти относительно безопасное место, где они смогли бы дождаться его возвращения. «Мы не будем долго ждать», — сказал Вегги. «Грен не должен был оставаться. Давайте бросим его и забудем о нем». «Он нужен нам для спаривания», — возразила просто Той. «Я буду твоим мужчиной», — сказал Вегги. «Я буду со всеми вами еще до того, как зацветет фиговое дерево. Я уже взрослый». В волнении он вскочил и заплясал перед женщинами, демонстрируя свое тело, к которому они не испытывали отвращения, а учитывая то, что Вегги остался их единственным мужчиной, даже желали его. Вегги бросился к Май, которая поднялась, чтобы потанцевать вместе с ним. Увернувшись, она побежала прочь. Дурачась, Вегги устремился за ней. Она смеялась, он кричал. «Вернитесь!» Одновременно и яростно закричали Той и Полли. Не обращая внимания на их крики, Вегги и Май выбежали из травы на песчаный склон. И тут же из песка взметнулась большая рука и схватила Май за ногу. Она закричала, а из песка появилась еще одна рука и обвелась вокруг нее. Затем еще одна. Май упала. Вегги бросился ей на помощь, вынимая на ходу нож. Из песка появились другие руки и обвелись уже вокруг него. Когда на земле растения вытесняли все живое, наименее подверженными данному процессу оказались растительные обитатели моря. Эта среда была не так чувствительна к изменениям, как земля. И тем не менее, изменение размеров и бурное распространение морских водорослей заставило морских обитателей преобразовать характер и места произрастания. Новые чудовищные водоросли мастерски ловили крабов, опутывая их своими вечно голодными стеблями. Они даже научились вытаскивать их из-под камней в то время, когда крабы были абсолютно беззащитны. Старый панцирь они уже сбрасывали, а новый был еще мягким. Через несколько миллионов лет крабов не осталось вообще. Тем временем у осьминогов начались большие неприятности с водорослями. С исчезновением крабов они лишились своей основной пищи. Вынужденные одновременно спасаться от водорослей и искать себе пропитание, многие из них покинули океан. Они стали обитателями побережья, и появился песчаный осьминог. Той и остальные бросились спасать Вегги, единственного оставшегося у них мужчину. С яростью они набросились на щупальца. Однако у песчаного осьминога их было достаточно, чтобы справиться со всеми ими. Даже не показывая из песка своего тела, он обвил всех семерых своими щупальцами, несмотря на то, что люди отбивались изо всех сил. Ножи оказались бесполезными. Щупальца повалили людей на песок, и постепенно их крики начали стихать. На Номансланде, где происходила наиболее жестокая борьба за выживание, процесс имитации был наиболее заметен. Живой и самый яркий пример подобной имитации – уиллы. Их невозможно было отличить от песчаного осьминога. И став таковыми, они закрепились как самые неуязвимые существа на всем зловещем побережье. Уиллы жили под песком или галечником, а на поверхности оставалось только их листва. Со временем корчи уиллов приобрели гибкость и превратились в щупальца, стали прочными, как сталь. Одному из этих существ люди и были обязаны своей жизнью. В интересах осьминога было задушить свою жертву как можно быстрее. Длительная борьба привлекала его врагов, уиллов. Ставшие похожими на осьминога, они превратились в его смертельных врагов. Сейчас они приближались к нему. Двое из них прокладывали себе дорогу под песком, неся по поверхности листья, похожие на безобидные кусты, за которыми вился шлейф взрыхленной грязи. Они напали мгновенно, без предупреждения. Их корни были длинными и ужасно сильными. Первый с одной стороны, второй с другой, они захватили щупальца осьминога. Последний знал этот захват и его чудовищную силу. Ему ничего не оставалось делать, как отпустить людей и вступить в смертельную схватку со своим давним врагом. Рванувшись так, что люди разлетелись в разные стороны, он появился из песка с раскрытой пастью и круглыми от страха глазами. Взвившись, один из уиллов сильным движением перевернул осьминога вверх ногами. Перевернувшись еще раз, осьминог вошел в первоначальное положение, освободив при этом от захвата все свои щупальца, кроме одного. Быстрым движением челюстей он откусил его с такой яростью, как будто его собственное тело было его злейшим врагом. Море находилось рядом, и, повинуясь своим инстинктам, он решил искать спасение там. Но корни щупальца уже со свистом резали воздух, ища его. И они нашли его. Осьминог поднял целую тучу песка и щебня в ярости, что путь к отступлению отрезан. Но уиллы уже держали его, и на двоих уиллов приходилось около 35 щупалец. Люди забыли о том, где они находятся, и замерли, наблюдая за неравной дуэлью. Но вдруг в их направлении метнулись щупальца. «Бежим!» — закричала Той, первая приходя в себя и увидев, как песок взметнулся у ее ног. «У него Фай!» — услышала она крик Дриф. Самая маленькая из группы была в беде. Одно из белых щупалец обвелось вокруг нее с такой силой, что девочка не могла даже крикнуть. Ее лицо и руки стали багровыми. В следующую секунду щупальца оторвало ее от земли и со страшной силой ударило о ствол стоявшего рядом дерева. Люди видели, как ее изуродованное, окровавленное тельце скатилось в песок. «Все», — хрипло сказала Той. «Пошли». Они добежали до ближайших зарослей и повалились на землю, тяжело дыша. Все еще переживая потерю своего младшего товарища, они услышали, как песчаный осьминог был разорван на части.